Получается что-то сентиментальное, что ей не к лицу и лишает сцену внутреннего движения. Между тем, в большом монологе только одна мысль. Наталья Петровна решилась прекратить всякую игру, так как чувствует, что наступил предел. Я представляю себе, что монолог этот, можно сказать, неожиданно быстро и резко. Повернувшись и дерзко глядя Беляеву в глаза, да, любила, да, сходила с ума, да, совершала безрассудные поступки, но теперь все кончено, уходите.